Глава 11. Обет молчания. В большом городе можно больше увидеть, зато в маленьком больше услышать. Жан Кокто. Риана оказалась женщиной дела и сменила ночную рубашку с халатом на платье и плащ за пару минут. Барри не успел даже выкурить очередную сигарету, злобно пыхтя дымом в сторону напарника, а Курт оборвал свою запись и молча поднялся. «Пойдемте», — кивнул почтмейстер, поджимая губы. Румянец все еще играл на обыкновенно бледных щеках, а распущенные и тщательно расчесанные волосы смягчали резкие черты. «Значит, правду говорят, будто любовь красит человека. Ну, та, которая настоящая». Курт вспомнил Нессу, улыбнулся и подхватил шляпу. «Что смешного?» — мигом набычился Усалливан. «Да я вообще не о вас». Тут же поспешно открестился Курт, на всякий случай отступая от напарника подальше. Вспомнил о приятном. «Ну-ну», — угрожающе не поверил детектив. «Помолчите оба», — нахмурилась Рианна. «Если ты вспомнил о нашем поцелуе, как и приятном, Барри Усалливан, то не льсти себе. 15 лет прошло, а ничего не изменилось». И раскрасневшийся почтмейстер первый вышел в неприветливую ночь. Курт предположил, что следующая смерть, вероятно, настигнет его от руки детектива Усалливана, и поспешил следом. Ночной Эшфорд завораживал. Туман спустился с холмов, накрыв весь город молочной вуалью. Горели фонари, окрашивая туманную зыбь призрачно-голубым сиянием. Скалились зажженные тыквы за стеклами домов. Колыхались на ветру окровавленные бинты на заборах особо ревностных любителей Хэллоуина. Тяжелые ботинки детектива О'Салливана угрожающе стучали по узкому тротуару, им вторила частая дробь широких каблуков Рианы Уолш. Курт отстал, остановившись за углом соседнего дома. Ему велели не отсвечивать, пока не позовут, так что он оперся о стену, засунув руки в карманы и разглядывая темные холмы, нависшие над Эшфордом. «Звезд не хватает», — прокомментировали из амулета. «А так, романтика! Ты чего загрустил, светлячок?» Курт пожал плечами, разглядывая темное небо, по которому неслись светлые облака. Звезд, конечно, не разглядеть. Зато луна то и дело просвечивала через рваные тучи. Надо же, полнолуние в этом месяце выпадает на ночь Хэллоуина. «Грех предаваться унынию, когда есть много других грехов», — авторитетно заявили из амулета. «Могу подсказать». «Не надо», — поспешно отказался Курт. «А тебе чего не спится? Когда я тебя освободил, ты едва не надорвался, вытаскивая меня из колодца. А теперь бодрый такой. Выскакиваешь засветло, полный нездоровой энергии». «Страшно?» «Настораживает», — деликатно поправил Курт. Амулет вздохнул. «Сам удивляюсь», — честно ответил призрак. «Но с каждым днем с тобой, светлячок, я и впрямь словно набираю сил. Сказал бы я, что любовь животворящая еще не такое преображает, но я слишком переживаю за тебя, чтобы отшучиваться. Все, что я хочу, это уберечь тебя от живого мира, Курт Лемон». За углом раздались голоса. Риана наконец достучалась к соседям. Дверь отворила заспанная и недовольная соседка, и после короткого разговора вновь исчезла за дверью. В доме зажегся свет, раздались голоса. «Спасибо». Рассеянно поблагодарил Курт, отлипая от стены и выглядывая из-за угла. «Ты как будто мне не веришь!» — обиделись из амулета. «Верю!» — заверил Курт. «Тише, идут!» Дверь и впрямь отворилась, выпуская наружу недовольную и встревоженную Кэтлин. Девушка куталась в теплую шаль. Из-за плеча выглядывала бледная миссис Уолш. Риана заговорила, упирая на то, что детективу О'Салливану срочно потребовалось с ней переговорить. Кэти возмущалась и порывалась захлопнуть дверь перед сестрой. Рафаэль не лукавил. Призраки редко лгут. Курт не чувствовал в нем ни капли корысти, потому что надежда на возвращение в мир живых у бывшего ведьмолова казалась слишком призрачной. А значит, и рассчитывать на помощь и заступничество Курта ему не стоило. Судьбу его определят в Ордене. Скорее, погибшего ведьмолова питала боль от утраченной любви. А Курт оказался подходящим сосудом, чтобы ее излить. Едва ли и сам Рафаэль понимал, почему привязался к вызволившему его особисту. Хотя какой у него был выбор? «Никуда не пойду», — — упрямо заявила Кэтлин, сердито отмахиваясь от сестры. — Что вам от меня нужно? После всего, что случилось, я думала, твой Барри, детектив О'Салливан, успокоится, получив столько компромата на фабрику. Я спать. — Ты домой! — рявкнула старшая сестра. — И маменька тоже, потому что ваша дружная молчанка нервирует даже меня. Мистер Лемон утверждал, что ты рассказала не все, а еще будто маменька в курсе твоих секретов. Поэтому прежде чем об этом услышит весь Эшфорд, мистер Лемон мертв. Судорожно цепляясь за шаль, прерывисто выдохнула Кэтлин. «Откуда нам знать, что он имел в виду?» Курт вздохнул, глянул на низкое небо и вышел из-за угла. Из-за игры теней и слабого света Кэтлин заметила его лишь тогда, когда он подошел почти вплотную. «Я могу объяснить». Орла Уолш ахнула, ухватилась за сердце и грузно прислонилась к стене. Кэтлин пошатнулась и побледнела так, что даже губы слились с восковой кожей. «Я думала, вы мертвы!» Едва слышно прошелестело Кэти, бессильно опираясь о косяк. «Я мертв», — покладисто подтвердил Курт. «Но могу объяснить, что имел в виду. А вы можете рассказать, потому что молчание равносильно признанию, мисс Волш. Поверьте нежити, лучше покаяться при жизни. Потому что после смерти ваши слова уже ничего не стоят». Кэтлин начала медленно оседать. И детектив О'Салливан среагировал первым, тотчас подхватил ее на руки. Риана воспользовалась освободившимся проходом и вцепилась в локоть матери, потянув миссис Уолш наружу. На удивление та пошла, с трудом перебирая деревянными ногами, и не обернулась ни разу за время короткого пути. Курт аккуратно закрыл соседскую дверь и направился следом за процессией в дом почтового отделения Эшфорда. Разоблачение не доставляло ему удовольствия. Если бы Курт мог, он сбросил бы дело на плечи детектива О'Салливана, потому что преступления в доме Морриган Мюррей точно не относились к заботам их отдела. Зато Несса... — Говори! — громыхнул Барри, как только Кэтлин приоткрыла глаза. Курт неодобрительно покосился на напарника, но предоставил дело в руки Рианы. Та усадила мать с сестрой на диван в крошечной гостиной и подготовила нашатырь. Вид живого ватиканского особиста и впрямь действовал на обеих гипнотически. Ни одна не жаловалась на произвол превосходящих сил. «Я бы начал с миссис Волш», — рискнул Курт подать голос. «Она утверждала, будто Кэтлин ни в чем не виновата. Кто тогда? Вы, миссис Волш?» Орла мертво глянула на особиста и промолчала. Зато заговорила Кэтлин. «Мама ничего не знала», — встрепенулась Кэти. «Она сама чуть не пострадала. И я тоже не виновата». — Я помню, — мягко согласился Курт. — Вы просто хотели, чтобы Роуэн не употреблял. Так вы, кажется, выразились на фабрике. Вы не думали, что так все выйдет. Кто именно, мисс Волш? Что вы сделали? Кэти затравленно глянула на хмурого Барри, настороженную Риану и, наконец, на спокойного Курта. Вид последнего ее окончательно убедил. Люди, которые смотрят так, будто знают о тебе все, очень нервируют. Особенно, если эти люди мертвы. «Я высыпала порошок Роуэна в нашу банку из-под муки», — едва слышно прошептала Кэтлин. «Он говорил что-то про вечеринку с ребятами. Мол, нехорошо, что только заезжие веселятся. Они тоже хотят веселья. Ирландия для ирландцев. А эти приехали на все готовые. Цену за дом заломили. Так надо их припугнуть, чтоб сбавили». «Броди Бёрн хотел выкупить у них особняк?» — поразился О'Салливан. Кэтлин обреченно кивнула. «Роуэн считал, что наследники заломили цену, а сбавлять не торопились. Я не знаю, как именно он с ребятами собирался их припугнуть. Я только переживала, что Роуэн снова надышится порошка». «Приезжие веселятся», — медленно повторил Курт. «По какому поводу?» Орла Волш побледнела и прижала морщинистую ладонь к горлу. «У девочки случился день рождения», — слабо прошелестела Кэти. «Гости заказали торт. Мама послала меня за хорошей мукой на ферму. Роуэн подвозил. Хвастался, что сегодня принесет парням чего покрепче, чтобы повеселиться. Мы вернулись домой, он отлучился в уборную, а я...» Детектив О'Салливан переменился в лице. Курт мог только посочувствовать. О развернувшейся трагедии он догадался еще на фабрике. Оставались только детали, которыми раздавленная Кэти делилась, уже не скрываясь. «Вы пересыпали порошок в банку из-под муки», — мягко подсказал Курт. «А дорогую муку, запаниковав, сыпали в его сосуд. Полагаю, вы не знали, что мать начнет готовку сразу, как только вы шагнете за порог». «Я должна была ей помочь», — всхлипнула Кэти. «Но поехала с Роуэном. После прогулки он высадил меня в городе. Я вернулась с Киллианом. Он проезжал мимо и подвез меня к дому. Мы только вошли, как Риана попросила нас отвезти готовый торт и праздничный ужин в особняк Мюррей. Сказала, что мама, по-видимому, выпила все бренди для торта, потому что заснула прямо за кухонным столом». Орла Уолш невнятно промычала и опустила голову на подставленные руки. «Это было не бренди», — печально проронил Курт. Кэтлин спрятала лицо в ладонях, а Риана побелела до синевы. «Я привыкла, что маменька употребляет», — сипло вытолкнула почтмейстер. «Не обратила внимания. Никто не обратил». В гостиной повисла страшная тишина. Стукнули тяжелые часы в отдалении, отметив 2 часа ночи. «Позвольте я резюмирую», — заговорил Курт, нарушая гробовое молчание. «Вы не знали, что в банке не наркотик, а новый препарат с фабрики Броди Берна. Так? Кивните». «Хорошо». Орла Уолш тоже не знала, что вместо дорогой муки используют непонятный порошок, и надышалась над ядовитым препаратом достаточно, чтобы сойти за пьяную. «Торт в особняк Мюррей отвезли вы с Киллианом. Если у вас лично и имелись сомнения, вы побоялись делиться ими с младшим Берном. А Роуэн, он сильно разозлился», — глухо выдавила в ладони Кэтлин. «Даже отвесил пощечину, собрал пустую банку и уехал». «Куда?» — Кэтлин опустила дрожащие ладони. «Не знаю», — прошептала она. «Может, в особняк. Я предложила их предупредить. Роуэн гаркнул, что уже наверняка поздно». Курт переглянулся с бледным, как полотно, О'Салливаном. «Но он все-таки проверил», — медленно проговорил Курт. «Барри, вы упоминали, что в доме ничего не трогали, так? Тогда куда делись остатки торта, еда, грязная посуда?» «Торт, наверное, съели целиком», — простонала Кэти, снова закрывая лицо. «На 7 там и получалось всего по кусочку». О'Салливан шумно опустился на хлипкую табуретку и остервенело затряс головой. «Проклятие, Лемон!» — хрипло прорычал детектив. «Все сходится. Зайти в дом может каждый. Это мы уже проверили. И ведьмина защита впустила бы чужака, если бы он не трогал магические предметы. Подлец Берн и не трогал. Входная дверь оставалась закрытой изнутри, и ему никто бы уже не открыл. Он вошел через потайной ход, сгреб все объедки, почистил следы и так же тихо убрался. Волчий сын!» «Но тогда Роуэн видел и тела». «Если и так, ублюдок промолчал», — скрипнул зубами детектив. «Тревогу поднял местный слесарь. Приехал чинить заклинившую дверь по предварительной договоренности с гостями. Но ему никто не открыл. Может, если бы Роуэн... Может, удалось бы спасти хотя бы девочку?» «Доктор Белл уверен, что нет», — мягко возразил Курт. «Белл солгал раз, мог ошибиться и второй», — отмахнулся Барри, вновь поднимаясь на ноги. «Проклятие! Родное болото оказалось глубже и смердит гаже, чем я предполагал». Риана вскочила со стула, падая на колени перед сестрой, вцепилась крепкими руками в плечи Кэти, встряхнула так, что у той клацнули зубы. «Почему ты молчала?» — шепотом закричала почтмейстер. «Я не спрашиваю маменьку. Она, если и догадалась, выгораживала вас обеих. Но ты, почему, Кэти? Ты могла мне довериться? Почему?» Кэти разрыдалась уже в голос. Орла Уолш раскачивалась на диване, не поднимая головы. Ариана трясла сестру, не замечая, что сжимает ее слишком сильно. «Успокойтесь», — попросил Курт, трогая Риану за плечо. «Мисс Уолш, нельзя волноваться. Лучше принесите воды». Потребовалась помощь детектива О'Салливана, чтобы справиться с 3 впавшими в истерику женщинами. Барри оттащил Риану, усадив ее обратно на стул. Курт метнулся в кухню и вернулся с графином воды и стаканами. И общими усилиями им удалось, если не успокоить, то на какое-то время стреножить семейство Уолш. «Пей!» — грубовато попросил О'Салливан, придерживая Риану за плечи. «Вот так!» Риана послушно глотнула, но тут же и выплюнула в воду, вновь вскакивая на ноги. Барри хладнокровно вытер мокрое лицо ладонью и поднялся следом. «Почему ей нельзя волноваться?» — потребовала почтмейстер, дико глядя то на Курта, то на сестру. «Кэти!» Курт вздохнул, понимая, что пожар уже не остановить. «Две души!» — кивнул он на съежившуюся Кэтлин. «Я вижу две души!» Риана медленно опустилась обратно на стул, не сводя напряженного взгляда с сестры. «Как долго?» — севшим голосом потребовала она. «Кэти, как долго?» 4 месяца, — прошептала Кэтлин, поднимая голову. Роуэн обещал, что решит вопрос, а потом сказал, что у него и своих проблем хватает. Но я надеялась, что мы поженимся. Я поэтому ничего не говорила, чтобы его не обвинили. Я... «Ты дурочка, Кэтлин Уолш!» — в сердцах выпалила Риана. «Потому что теперь обвинят не только его, но и тебя. Ведь это мы! Мы убили их! Ты подсунула отраву, мама испекла. Я упаковала, Киллиан отвез. Мы убийцы!» В гостиной вновь повисла тишина, нарушаемая лишь подвыванием Орла Уолш и всхлипыванием Кэти. Курт подумал, что Риана, пожалуй, единственная из семьи Уолш, не считая Нессы, кого невозможно обвинить в подобном грехе, потому что, в отличие от нее, все остальные знали или догадывались о том, что произошло, но молчали из страха обвинений или из солидарности. Броди Бёрн не мог не знать, что старший сын, ответственный за производство препарата, стащил экспериментальные разработки ради веселой ночи с друзьями-наркоманами. И даже зная об опасности ядовитого вещества, ирландский националист Броди Бёрн не отказался от контракта. Британские деньги не пахнут? К слову, Роуэн не собирался ведь употреблять эту дрянь. Судя по тому, что рассказала Кэти, Бёрн планировал лишь попугать заезжих гостей. Возможно, подкинуть им порошок в дом через тайный ход, чтобы те надышались им, как Орла Уолш. Одурманенные, будто пьяные, запертые в доме чужаки — это же так весело! Невелика беда, если у кого-то прихватит сердце. Все можно списать на дурное место. Да и вообще, пусть не лезут на нашу землю. А заупрямятся, так можно устраивать такую вечеринку снова и снова, пока они сами не прибегут продавать имущество покойной Морриган Мюррей по бросовой цене. И ведь Роуэн Бёрн осознавал, что делал, раз подчистил все следы отравленного ужина. К счастью, с ним разбираться детективу О'Салливану. Вот уж кому не повезло с работой. Дружки Роуэна Бёрна тоже наверняка догадывались, что главный зачинщик сорванного веселья причастен к случившемуся в доме Морриган Мюррей. Но кто же сдает поставщика волшебного порошка? Дернут Роуэна, вытащит за ниточку всех. А ведь злоупотребление запретными веществами – вещь подсудная. Да и дурная репутация в маленьком городе необратима. Этой же логикой руководствовался и доктор Белл, когда выгораживал сына и мухлевал с медэкспертизой. И ради чего? Пошел на преступление, наверняка лишится лицензии. И все из-за страха и нелепого обета молчания, который губит чаще, чем спасает. Но если доктор Белл переживал о сыне, то сотрудники фабрики молчали из-за страха потерять рабочие места. Не бывает так, чтобы никто не подозревал о тайных контрактах. Уж по крайней мере знал бухгалтер и те лаборанты, которые участвовали в процессе. А если знает один, знают все. Курт ставил бы на то, что весь город подозревал о случившемся, и молчал. На этом фоне молчание Орлы Уолш, выгораживавшей дочь, почти терялось. А панический паралич, разбивший юный Кэтлин, и вовсе вызвал не шок, а боль и тревогу за судьбу будущей молодой матери. Риана имела полное право называть сестру дурочкой, но повесить за это на нее всех собак... «Да что же вы за люди такие?» — скрипнул зубами О'Салливан. «В кого ни плюнь, все виноваты!» Курт глянул на напарника, убедился, что Барри терзает те же мысли, что и его, и осторожно подсказал. «Тому, кто не может постоять за себя, приходится стоять за другими». Детектив О'Салливан дико глянул на него, но сообразил быстро. «Проклятие! Вы совершенно правы, Курт. Ведь девчонки навесят непредумышленное убийство, как ни крути. И даже если обойдется исправительными работами, ребенка отнимут, девку засунут в монастырь или куда похуже, репутацию безнадежно изгадят, и вся Ирландия будет считать Кэтлин Уолш убийцей наравне с Роуэном Бёрном». Кэтлин снова разрыдалась, а Орла Уолш завыла с удвоенной силой. Риана оказалась догадливее. «Что ты предлагаешь?» — потребовала почтмейстер. О'Салливан вздохнул. «Кэти, малышка!» — обратился детектив к раздавленной Кэтлин. «Ты не выгребешь из этого дерьма в одиночку. Роуэн проведет за решеткой долгие годы, а даже если откупится всеми деньгами мира, никогда не женится на тебе. И это к лучшему!» — пригрозил О'Салливан, когда Кэти вскинула заплаканное лицо. «Тебе нужен кто-то, за кем ты могла бы спрятаться, пока вонь не развеется. Помнишь, мы с мистером Лемоном обещали, что поставим Бёрна перед алтарем и возьмем расходы по организации свадьбы на себя?» Курт ничего такого не обещал, но оставалось лишь согласно кивать. «Но Роуэн, он никогда...» — прошептала Кэти, утирая слезы. «То есть он ударил меня, когда я вновь заговорила о свадьбе?» «А я не уточнял, про которого Бёрна речь!» — хищно сощурился О'Салливан. «Риана, приведи в порядок семью, Курт! А не одолжите-ка мне своего друга, ну, этого, призрачного!» «Пошел вон!» — возмутились из амулета. «Руки убрал, говорю!» Следующие два часа пролетели, как в тумане. Риана приводила сестру и мать в порядок. Барри умчался в ночь к особняку Бёрнов, прихватив с собой ведьмин амулет. Курт не рискнул бы сесть за руль и исследовать ночью узкие, извилистые и темные ирландские дороги, а детектив О'Салливан знал все местные тропы и укромные уголки. В одном из таких Барри и припарковался, по рассказам Рафаэля, неподалеку от особняка Бёрнов, предоставив дальнейшее в руки призрака. Рафаэль не мог уйти далеко от амулета, но ему хватило сил, чтобы пробраться в дом, разбудить Киллиана Бёрна, вновь привести его в чувство после короткого обморока и обрисовать суть дела. Словом, к моменту, когда Курт достучался к отцу О'Коннору, помог ему собраться и подготовить храм к таинству венчания, Барри уже примчал обратно вместе с бледным, молчаливым и полностью собранным женихом. Невеста появилась на пороге спустя несколько минут, и сердце Курта радостно ёкнуло. Не потому, что Кэтлин Уолш выглядела неожиданно трогательно в простом дорожном платье с букетиком хризантем с домашней клумбы, и не потому, что сопровождавшие ее Орла и Риану Уолш тоже наспех привели себя в порядок и выглядели чуть получше, чем двумя часами ранее. Но потому что процессию замыкала Несса Уолш. Их глаза встретились, и улыбка медленно сползла с губ Курта. Несса Уолш едва сдерживала слезы. Слезы боли, неумиления. И все-таки она пришла. Риана не успела бы ее предупредить, на велосипеде от Эшфорда до монастыря не менее часа езды. Так как? «Держите!» — шепнул О'Салливан, всовывая ему в ладонь ведьмин амулет. «Ваш призрачный друг не только жениха, но и кольца раздобыл. Уж гулять-то по всем правилам!» — шепотом подтвердили изнутри. «Киллиан подсказал, где в их доме сейф. Сказал, что забирает кольцо покойной маменьки. Там же мужской перстень нашелся. К слову, отличная проба, червленое золото!» «Прекрасно!» — вздохнул Курт. «В эту ночь мы обросли еще и коллективной кражей». Долго вздыхать о новых грехах ему не позволили. Отец О'Коннор пригласил его на место чтеца, а рядом встала Несса. На него повеяло лавандой и ладаном. Их локти соприкоснулись. И Курта на миг пронзила острая горячая боль. Все, что он мог сейчас сделать, это коснуться пылающих пальцев Нессы своими, ледяными и освежающими, и получить слабое и благодарное пожатие в ответ. Церемония началась, и Курт не запомнил из нее решительно ничего, хотя читал латинские тексты вместо алтарника. Вот когда пригодилась наука отца Иеронима, который истязал его учебой все эти годы. Наставник говорил, что мертвый мозг нужно разминать усерднее, чем неживое тело, и Курт ненавидел латынь и кельтский ровно до этого дня. Здесь и сейчас, стоя бок о бок с Нессой Уолш, глядя не друг на друга, но в одном направлении, Курт Лемон понимал, какое счастье могло бы ждать его, сложить все иначе. Темнота за церковными окнами, треск свечей, тихие молитвы священника и молчаливые свидетели спешной свадебной церемонии. Орла Уолш стояла со стороны невесты, Риана против обычая. Остановилась рядом с Барри, на стороне жениха. Они неплохо поладили бы друг с другом, вдруг осознал Курт. Все они, бледный Киллиан Бёрн с притихшей Кэтлин, шумный Барри О'Салливан со склочной Рианой, и он, Курт Лемон с прекрасной Нессой. Курт почти видел их за общим столом на семейных праздниках. Веселая компания, беззлобные ссоры и горячие примирения, а главное — полное взаимопонимание между ним, Барри и Киллианом. Вздумай им жениться на сестрах Уолш. Ничего этого уже не будет. Киллиан увезет Кэтлин в далекую Америку. Прямо сейчас, сразу после венчания, пока город не проснулся. Оба прихватили минимум вещей и максимум ожиданий от неизвестного будущего, в которое они сбегали от настоящего. И Курт надеялся, что нехитрый багаж поможет им в новой жизни. Барри О'Салливан, возможно, продвинется в этот раз дальше первого поцелуя, но оставаться в Эшварде после развернувшегося скандала Риана тоже не сможет. Так или иначе, сестры Уолш разъедутся по миру. А им с Нессой останется лишь... «Если кто знает, почему эти двое не могут сочетаться с законным браком, пусть говорит сейчас или молчит вовеки». Курт поймал взгляд детектива О'Салливана. Барри усмехнулся и покачал головой. Риана опустила глаза, а Орла Уолш шумно прочистила нос, утирая выступившие слезы. Здесь и сейчас каждый из присутствующих давал обет молчания. Ради дочери, сестры, возлюбленной. Ради будущей жизни и бьющейся под сердцем еще нерожденной души. Ради любви к ближнему, потому что выше нее нет ничего земного. «Объявляю вас мужем и женой!» Отец О'Коннор не решился добавить про поцелуй, потому что знал, что скоропалительное венчание не проводит в 4 часа утра исключительно по капризной прихоти новобрачных. Вот только Киллиан Бёрн считал иначе. Повернувшись к растерянной бледной супруге, Киллиан наклонился и поцеловал ее в губы. По пустому храму разнесся дружный вздох Рианы и Орлы Уолш, а Курт поймал тень улыбки на полупрозрачном лице Нессы. Кэтлин не отшатнулась. — А теперь все на выход! — прочистил горло Барри. — 5 утра, город уже просыпается. Киллиан, дружище! «Если не хочешь, чтобы твой автомобиль срисовали все соседи, жми педаль газа до самого Дублина. Если поторопишься, успеешь на утренний рейс в Нью-Йорк». Отец О'Коннор благословил новоиспеченных супругов, деликатно проигнорировав растерянную пунцовеющую щеками Кэтлин, и отступил, позволяя присутствовавшим попрощаться с молодыми. Орла Уолш плакала. Риана кусала губы, не позволяя собственным слезам взять верх. И только усилиями детектива О'Салливана семья Уолш, наконец, распрощалась и направилась на выход. Курт подумал, что тоже вытолкал бы Кларису в заши вместе с тем еврейским мальчишкой, если бы это означало, что она будет жить. «Обещал, сделал». Барри грубовато похлопал Кэти по плечу. «Бёрн, свадьбу получи и распишись. Как ты дальше этим богатством распорядишься, зависит от тебя, сестренка». «Береги Риану!» — только и вытолкнула заплаканная Кэтлин, усаживаясь в автомобиль Киллиана. «Напиши мне, когда доберетесь!» — негромко попросил О'Салливан у Киллиана. «Риана же себе места не найдет!» Шум мотора разбудил сонные улицы Эшварда, когда автомобиль рванул с места, выезжая сразу на главную дорогу. Зажегся свет в окнах, но тут же и погас. В предрассветной тьме даже самые любопытные горожане не разглядели бы низги. Курт обвел взглядом молчаливую толпу заговорщиков, застывших у церковных ворот, и лишь сейчас спохватился. «А где Несса?» — тревожно спросил он. «Она ведь так и не вышла из храма попрощаться с сестрой». Когда на него начали оборачиваться, Курт понял, что ляпнул что-то не то. «С вами все в порядке?» — обеспокоенно уточнил О'Салливан. «Не думал, что мертвяки тоже на голову болеют». «Несса стояла рядом со мной», — упрямо повторил Курт. — Она читала григорианские песнопения. Отец О'Коннор подтвердит. За спиной деликатно кашлянули. — Мистер Лемон, — мягко позвал священник. — Ввиду отсутствия хора, вы один читали все псалмы. Тишина на церковном дворе нарушалась лишь далеким звуком мотора, лаем собак и шумом ветра. Курт вдруг ощутил, как в груди разливается могильный холод, тот самый, который заморозил его изнутри в 45-м, и которого так ждала Несса Уолш, холод, помогающий остудить ведьмин огонь. «Несса зашла в храм следом за вами», — мертво проронил Курт, чувствуя на себе встревоженные взгляды присутствующих. «Я удивился, ведь от монастыря в Эшфорд полчаса езды. Я один ее видел». Бариус Салливан медленно задвинул за спину Риану и Орл Уолш, делая первый осторожный шаг к напарнику. Курт его даже понимал. Чего ожидать от рехнувшейся нежити? Зря, наверное, он не рассказал детективу про ведьмину силу, пришедшую к Нессе Уолш. Или не зря, потому что тот наверняка поделился бы с Рианой, у которой от проблемных сестер голова точно пошла бы кругом. «Не один!» — со вздохом отозвались из амулета. «Только она явилась не воплоти, светлячок. Это игры сознания на самом тонком уровне. Мир живых и мертвых, который видим лишь мы с тобой. Не хотел тебя расстраивать, потому что такими фокусами промышляют лишь самые могущественные ведьмы. Если такова сила покойной Морриган, неудивительно, что я сыграл в ящик. Но еще хуже, что эта сила по-прежнему на свободе. А значит, на тот свет отправится еще больше народу. Вопрос времени. И первый, возможно, твоя монашка». Дальше Курт не слушал. Рванувшись вперед, он почти выбежал из церковных ворот. Почти, потому что в последний миг его удержал детектив О'Салливан, смяв в медвежьем захвате. Курт рванулся на пробу, но силу Барри оказалось достаточно, чтобы удержать напарника на месте. А при необходимости, вероятно, даже переломать хребет, чтобы далеко не убежал. «Несса!» — отчаянно крикнул Курт в предрассветную тьму. «Несса!» Из дневника Курта Лемона. Среда, 30 октября 1950 года. Утро. «Преподобный отче Иероним, можно я приложу отчет Барри вместо детального пересказа всего, что случилось этой ночью? Если кратко, то дело раскрыто, итог печальный. Методы ирландских детективов сомнительны. Должностные преступления скрываются, и это я сейчас не про местных бизнесменов, а как раз про доблестную ирландскую гарду. К счастью, это не наша епархия, хотя Барри отказывается меня отпускать до тех пор, пока не найдем лабораторию по производству британского препарата. Я и сам никуда не тороплюсь, пока мы не разыщем Нессу. Ее нет в монастыре. Отец О'Коннор дозвонился преподобной, на что никто из нас даже не рассчитывал, потому что телефон проведен только в кабинет, в котором в 6 утра обычно никого не случается». Но мать-настоятельница ответила на звонок и призналась, что Несса не явилась на утреннее послушание. А когда за ней послали, то в келье никого не нашли. Я подумал о доме Морриган Мюррей. Отец О'Коннор считает, что это маловероятно, потому что вчера, по его распоряжению, начали копать в саду, а сегодня по плану закончат. К 9 утра там уже будет масса народу, включая самого отца О'Коннора, потому что если Несса туда и направилась, они об этом узнают. И сразу мне сообщат. Если нет, то привлекут на поиски праздных горожан, у большинства которых нашими стараниями внеплановый отпуск. Мне пришлось обо всем рассказать отцу О'Коннору, Барри и Риане. Ожидаемо, подобные новости никого из них не обрадовали, но они имеют право знать на тот случай, если я потерплю неудачу. Миссис Уолш, к счастью, слишком переживала о судьбе Кэтлин, чтобы интересоваться средней дочерью. А потому заперлась в спальне и не спускается даже на завтрак. В ее глазах ватиканский особист странным образом не умер, но определенно сошел с ума. Я даже спорить не буду. Наверное, сошел. За окном пробивается тусклое солнце. Из спальни раздается раскатистый храп Барри. В почтовом отделении царит редкая тишина, а я думаю только о ней. Если с Нессой что-то случится, я этого никогда себе не прощу. И целая вечность службы на благо особого отдела не очистит мою душу. Поправьте, если ошибаюсь, но ваш план по моему спасению пока не очень-то работает.